Сгоришь, сгоришь. Да, ты сгоришь. Несмотря на то, что большая часть дома Джуэлов была уже уничтожена огнем, языки пламени все еще вздымались в темное небо. Вместе со сверкающими фарами пожарных машин они окрашивали во все цвета радуги крупные хлопья снега. Находящийся на значительном удалении от других строений в округе, дом Джуэлов выглядел словно остров света на фоне безбрежного Черного океана. Пожарные шланги продолжали нещадно изрыгать потоки воды на горящий дом, превращая двор в мокрое месиво из пепла и грязи. Зацепка по делу о треугольниках, которая привела его к объятому пламенем дому? «Черт возьми!» — размышлял Дью. «Какой сюрприз! Если бы он прибыл сюда сразу же, как только они добрались до Гейларда, то Джоэлов можно было, наверное, застать на месте. Вместо этого у агента возникло стойкое ощущение, что он в очередной раз пролетел мимо цели, а в научной коллекции Маргарет прибавилось еще несколько никчемных трупов. Бедняжка Марго. Ей, конечно, приходилось очень тяжело. Выбыл из строя Эймос. Чем дольше она участвовала в этом секретном проекте Мюррея Лангорта, Дью Филлипса и им подобных, тем больше понимала, в какое дерьмо вляпалась. Он спрашивал себя, сумеет ли она выдержать, или в будущем начнет рассказывать собственные военные байки. Филлипс посмотрел на Перри. Футболист невозмутимо наблюдал за пожарищем. Что творилось в голове большого человека? С момента их стычки прошло 3 дня, и Доуси, судя по всему, пришел в себя. Похоже, Маргарет опять оказалась права. Дью надеялся на перемены. Как бы нелепо ни выглядело, но этот парень начинал ему нравиться. Дью слегка подтолкнул Перри локтем. «Чувствуешь что-нибудь?» Тот сокрушенно покачал головой. «Так, какие-то однообразные, смазанные ощущения. Чувствую, где-то вдали что-то есть, но никак не могу определить». «А как насчет других ощущений?» — спросил Дью. «По поводу новой атаки личинок?» «Да», — оживился Перри, — «я все еще ее чувствую, только теперь намного сильнее». К ним через грязь направлялся человек в снаряжении пожарного. «Вы Дью Филлипс?» Агент кивнул и протянул руку. «Брэндон Ястровский, начальник полиции, попросил меня оказать вам помощь, парни!» Брэндон взглянул на Перри, затем протянул руку. «А вас как зовут?» Доуси смотрел на Дью. Тот кивнул. «Перри Доуси», — представился он, пожав руку. «Доуси? Неужели? Тот самый ужасный Перри Доуси?» Гигант кивнул. «Ну и дела!» — удивился Брэндон. «Очень рад знакомству. Мне всегда нравилось наблюдать за вашей игрой. О, как же я ненавижу штат Огайо! Правильно? Такая кричалка?» Перри улыбнулся и снова кивнул. «А что за история с убийствами, о которой трубили в новостях несколько месяцев назад?» «Они все перепутали», — вмешался Дью. «Доуси теперь работает на правительство. Что у нас в доме? Есть трупы?» «К сожалению, есть», — ответил Брэндон. «Двое взрослых, мужчина и женщина, и еще ребенок, возможно, 7-10 лет. По-видимому, это Бобби и Кэндис Джуэлы. Дом принадлежал им, и еще их дочь, Челси». «По-видимому, трупы в очень плохом состоянии», — объяснил Брэндон. «Когда начался пожар, все трое были на кухне. Определенно поджог, и здесь нет никаких сомнений. Есть подозрение на умышленное убийство. У женщины отверстие в черепе. Вероятно, выстрел в затылок». «Нам нужны тела», — сказал Дью. «То есть?» «Пусть ваши люди вытащат трупы, поместят в похоронные мешки и отнесут вон туда». Филлипс указал на дерево во дворе. Брэндон взглянул в указанном направлении, потом снова перевел взгляд на Дью. «Но Ведь мы должны доставить тела в окружной морг. Это не обязательно делать именно сегодня, не так ли? Усмехнулся агент. Морг, к слову, сам сюда приедет. Короче, положите тела в мешки и притащите сюда как можно быстрее. Все понятно? На этот раз взгляд Дью был серьезным. Брэндон смотрел на него не дольше секунды, после чего кивнул и вернулся к пожарищу. Дью вытащил сотовый телефон и набрал номер. Отто ответил немедленно. «Отто, это Филлипс. Мы в доме Джоэла. Точнее, на том месте, где находился этот дом. Все члены семейства мертвы. В доме был пожар и, скорее всего, перестрелка. Опять Перри? Нет, он не имел к этому никакого отношения. Ты что, серьезно? Мне повторить?» Рассердился Дью. «Расшевели своих ребят. Пусть как можно скорее доставят сюда маргомобиль. Маргарет, пора возвращаться к работе». Карта. Челси присела за стеклянной дверью и наблюдала за тем, что происходило на заднем дворе у господина Дженкинса. Она затянула штору, оставив себе для наблюдения небольшую щелку. Отсюда можно было незаметно следить за чужаками. Из щелки был хорошо виден холм и языки пламени над домом. Отсюда дом выглядел слишком маленьким, и Челси не могла различить отдельных людей, но она знала, что они там. И среди них есть один человек, тот самый, злой Бука. Девочка всегда старалась мысленно избегать его и ничем не выдать своего присутствия. А вдруг он почует ее теперь, когда находится совсем близко? — Челси! — позвал папа из гостиной господина Дженкинса. — Думаю, тебе стоит на это взглянуть. Она принесла тарелочку для мороженого в комнату и уселась рядом с папой. Батончиков у господина Дженкинса не оказалось. Нашлось лишь мороженое в пластиковом ведерке и еще шоколад с миндалем. Тоже, в общем-то, неплохо. На экране телевизора шел очередной рекламный ролик. В гостиной собрались пятеро. Райан Разновский, старик Сэм Коллинз, мама, господин почтальон и господин Дженкинс. Господин Дженкинс сидел в кресле Лейзи Бой. Выглядел он не очень хорошо. Он весь вспотел и побледнел, однако быстро шел на поправку. Девочка уже чувствовала его мысли. Мамины поцелуйчики сделали свое дело. Челси знала, как это важно, ведь те, кого она поцеловала, могут целовать и других. Любовь Бога переходила от одного человека к другому, и каждый обретал радость и счастье. Мама сидела на коленях у господина Дженкинса, протирая его голову влажной тряпкой. «Все будет хорошо. Вам очень скоро полегчает». Человек посмотрел на нее запавшими глазами. Он улыбнулся. «Спасибо за то, что дарите мне любовь Бога». «Сейчас покажут», — сказал папа. Он направил пульт на телевизор и добавил громкость. На экране появилась симпатичная женщина, сидящая за столом. «Еще раз сообщаем последние новости», — сообщила дикторша. «С экранов радаров в округе отсега исчез транспортный самолет. На борту были образцы бактерий некротического фасциита, возбудителей тяжелой болезни, разрушающей ткани. По-видимому, контейнер с бактериями разгерметизировался. Уже зафиксирована гибель как минимум одного человека. По тревоге подняты подразделения Национальной гвардии, а государственные чиновники распорядились о временной эвакуации населения Гейварда». На экране появился крупный мужчина в синем мундире. Все, кто находился в гостиной, сразу же нервно заерзали. Челси почувствовала то же самое. Она буквально отшатнулась от мундира и от оружия на бедре этого человека. Он был враг Бога, а значит, друг дьявола. Текст в бегущей строке гласил: «Майкл Адамс, представитель полиции штата Мичиган. и еще ниже — телефонный номер, который начинался с 800. «Это всего лишь временная эвакуация», — пытался убедить людей этот инструмент дьявола. «Нужно всех проверить на заражение и произвести санитарную зачистку города, после чего все смогут возвратиться домой. Для тех, у кого нет автомобилей и кто не может выехать самостоятельно, мы предоставляем бесплатный номер телефона. Очень скоро начнутся сквозные проверки, чтобы убедиться, что мы никого не упустили. Тут нам поможет Национальная гвардия». «Выключи!» — приказала Челси. Нажав на кнопку, папа выключил телевизор. Все повернулись к девочке. «Они пришли сюда за нами!» — сказала она. «Вот что значит сквозная проверка! Им нужно отыскать и убить нас! Национальная гвардия — это солдаты! Они не хотят, чтобы мы строили небесные врата!» «Я знал, что они отправились за нами», — сказал папа. Он трясся от злости и волнения. «Челси, это солдаты. Что же нам теперь делать?» Все, кто был в гостиной, дружно закивали. Девочка слышала, как все бормочут одно и то же. «Солдаты! Ужасное слово!» «Солдат нам послал Бог», — сказала Челси. «Вы должны верить ему. Это часть его плана. У солдат много оружия. Теперь, понимаете, мы должны показать солдатам, как Бог любит их». Она тут же представила себе мужчин с оружием, стоящих вокруг магических врат. Она почувствовала, как этот образ вспыхнул в голове других. Затем случилось что-то необъяснимое. Всего на краткое мгновение их мысли слились воедино, и образ отпечатался в памяти с удивительной четкостью. Как будто все это уже происходило наяву, но спустя мгновение все снова погасло. «Что это было?» — спросил господин Беркл. «Что, черт побери, произошло?» «Опять ругаетесь, господин почтальон», — предупредила она. Господин Беркл уныло повесил голову. «Прости». Она не знала, что именно произошло, но понимала, что причиной всему она сама. Все, кто был рядом, думал с ней одинаково, об одном и том же, и каждый казался ей таким смышленым. Покончив с мороженым, все пристально посмотрели на Челси. Им хотелось знать, что делать дальше. Девочка закрыла глаза и напрягла воображение. — Чонси! Где нужно строить врата к небесам? — Тебе придется самой отыскать подходящее место. — Мы должны отправиться в лес. — Нет, не в этот раз. В лесу дьявол сбросит на вас бомбы, если вы отправитесь в место, где будет много людей. То дьявол испугается бомбежки, и это даст тебе больше времени. «Куда-нибудь, где много людей. Куколкам, наверное, там понравится. С ними можно вдоволь наиграться, когда они туда доберутся. Но Челси не должна забывать об осторожности и маскировке, иначе дьявол их найдет. Господин Дженкинс, у вас есть карта?» «Конечно, милая», — сказал он. Мама помогла ему выбраться из кресла. Он заковылял на кухню. Челси нужно было всех вывести отсюда. Приходилось бежать, но не столько от дьяволов, сколько от злого Буки. Бежать, конечно, не так стыдно, как описаться в трусики, но все равно ничего хорошего. Она ведь становилась все сильнее и сильнее и знала об этом. Возможно, когда-нибудь ей придется лично встретиться с Букой на узкой дорожке. Когда встретишь его, убей. Господин Дженкинс возвратился со свернутой бумажной картой и подошел к столу. На столе лежало оружие. 4 охотничьи винтовки с оптическими прицелами, 2 дробовика и 1 пистолет. Между ними стояли коробки с патронами. «Ну-ка, ребята, уберитесь здесь», — попросил Дженкинс. «Челси хочет посмотреть карту». Все дружно разобрали оружие и боеприпасы. Девочке нравилось, как быстро выполнились все ее команды. Господин Дженкинс разложил карту на столе. Челси, почтальон и мама подошли поближе. Девочка принялась разглядывать карту, но она не умела ее читать. Мама погладила ее волосы. «А ты знаешь, что это такое, дорогая?» Челси хмуро покачала головой. «Как отсюда можно узнать, где собирается много людей?» Господин Беркл указал на желтое пятно на карте. Челси увидела крупную надпись «Флинт». «Видишь этот желтый цвет?» — сказал господин почтальон. «Чем больше желтого, тем больше там людей». Челси склонилась над картой и принялась изучать. Ее светлые волосы коснулись бумаги. Она указала пальцем и подняла голову. На лице сверкнула улыбка. «Вот, где больше всего желтого, значит, там больше всего людей, верно?» Почтальон посмотрел, куда она указывала, после чего одобрительно кивнул. «Да, там живет очень много людей. Очень хорошо. Вот туда мы и отправимся». «А что сейчас будем делать?» — спросила мама. «Вот что», — предложил господин Беркл. «Нужно подумать, как показать солдатам любовь Бога, потом избавиться от слежки и выбираться из города, иначе нас убьют». «А по пути взять с собой побольше кукольных папочек», — добавила Челси. «Нам ведь нужно много куколок, чтобы построить врата. Господин Дженкинс, сколько людей вместится ваш большой автомобиль?» «Виннибаго?» — переспросил Дженкинс. «Еще 10 без особых проблем. Этого хватит?» Челси пожала плечами. Отыскать других становилось все проще и проще. Она вошла в контакт еще с 3 кукольными папами. Как много предстояло работы! Раздать солдатам поцелуйчики, проскочить незамеченными мимо других солдат и добраться до места, где живет много людей. Смогут ли они всего этого добиться? У нее вертелась в голове одна идея, но Чонси она не понравится. Может быть, даже не стоит ему об этом говорить. Хотя она сама не была уверена, сработает эта идея или нет. Кто-то должен был помочь ей в этом. Требовались большие умственные способности, как и несколько минут назад, когда у всех возникло такое ощущение. «Внимание!» — скомандовала Челси. «Напрягите мозги и думайте вместе со мной!» Она закрыла глаза. Несмотря на то, что она ничего не видела, она почувствовала, что другие один за другим послушно закрывали глаза. Их мысли объединились вместе, и они приступили к планированию.